Глава третья. Саламбо. Луна поднялась вровень с морем, и в городе, еще покрытым мраком, заблестели светлые точки и белые пятна. Дышла колесница во дворе, полотняная ветошь, развешанная на веревке, выступ стены, золотое ожерелье на груди идола. Стеклянные шары на крышах храмов сверкали местами, как огромные алмазы. Но смутные очертания развалин, насыпи черной земли и сады казались темными глыбами во мраке, а в нижней части Малки сети рыбаков тянулись из дома в дом, как гигантские летучие мыши, распростершие свои крылья. Уже не слышно было скрипа гидравлических колес, поднимавших в воду верхние этажи дворцов. Верблюды спокойно отдыхали на террасах, лежа на животе, как страусы. Привратники спали на улицах у порога домов. Тень колоссов удлинялась на пустынных площадях. Вдали из бронзовых плит вырывался еще иногда дым пылающей жертвы, и тяжелый ветер с моря приносил вместе с ароматами запах морских трав и испарение стен, раскаленных солнцем. Вокруг Карфагена сверкали недвижные воды, ибо луна одновременно проливала свой блеск и на залив, окруженный горами, и на Тунисское озеро, где среди песчаных мелей виднелись длинные ряды розовых фламинго. А дальше, ниже катакомб, широкая соленая лагуна сверкала, как серебро. Свод синего неба сливался на горизонте с пылью равнин по одну сторону, а с морскими туманами по другую. И на вершине Акрополя пирамидальные кипарисы, окружавшие храмы Шмуна, покачивались с тихим рокотом, подобно медленному прибою волн, вдоль мола у подножия насыпей. Саламбо поднялась на террасу своего дворца. Ее поддерживала рабыня, которая несла на железном подносе зажженные угли. Посредине террасы стояло небольшое ложе из слоновой кости, покрытая рысьими шкурами, с подушками из перьев попугая, вещи птицы, посвященные богам. В четырех углах расставлены были высокие курильницы, наполненные нардом, ладаном, кинамоном и мирой. Рабыня зажгла благовоние. Пол был посыпан голубым порошком и усеян золотыми звездами наподобие неба. Саламбо обратила взор к полярной звезде. Она медленно сделала поклоны на четыре стороны и опустилась на колени. Потом, прижав локти к бокам, отведя руки и раскрыв ладони, запрокинула голову под лучами луны и возвысила голос. «О, Рабет! Валет! Танит!» Ее голос звучал жалобно и протяжно, точно призыв. «Анаитис! Астарта! Деркетта! Астарет! Милиата, Атара, Элиса, Тирата, скрытыми символами, звонкими систрами, бороздами земли, вечным молчанием и вечным плодородием, властительница темного моря и голубых берегов, царица всей влаги мира, приветствую тебя!» Она 2-3 раза качнулась всем телом и потом, вытянув руки, распростерлась лицом в пыли. Рабыня быстро подняла ее, ибо по обряду нужно было, чтобы кто-нибудь поднял распростертого в молитве. Это значило, что боги вняли его мольбе. И кормилица Саламбо всегда неуклонно исполняла этот благочестивый долг. Торговцы из Гетулии Доритийской привезли ее еще ребенком в Карфаген. Отпущенная на свободу, она не пожелала оставить своих господ, что видно было по широкому отверстию в ее проколотом правом ухе. Пестрая полосатая юбка, обтягивавшая ее бока, спускалась до щиколоток, где звенели 2 оловянных кольца. Лицо ее, несколько плоское, было желтого цвета, как ее туника. Длинные серебряные иглы образовали ореол позади головы. В одну ноздрю продета была коралловая серьга. Опустив глаза,